Поселок, прижатый лесом к реке, в это майское утро был тих и светел. В огородах копошились люди, изредка нарушали тишину стаи воробьев, перелетая от двора к двору. До районного центра от поселка было 60 километров, а до областного почти вдвое больше. Возле управления леспромхоза на берегу высились две пятиэтажки. В основном в них жили специалисты. Никто из местных не пожелал менять свой дом на квартиру со всеми удобствами. Не пожелал этого делать, когда ему предложили и Вася. Дом, огород, банька. Ко всему были приложены руки, каждое бревнышко, досточка. Да что там говорить? Была и еще причина. Голубятня, пристроенная к сараю. Даже подумать о том, что с голубями пришлось бы распрощаться, Вася не то что не хотел, а просто не мог. Вот и сейчас воркуют, шелестят в голубятне голуби. С ними Вася ведет беседу. Иди сюда. Глянь, как царевна, ага. Да не бойся, ну что же я сделаю-то? А ты на руку. Ну-ка на руку. Ну. Ёшкинку. Эх, вот людям бы так, ага. Махонька ты какая. Фу, ты, ну ты твой, глянь, надулся. Прямо же директор. А ну-ка, давай-ка пужани, кавалер от своего. Ну что, не хуже так правильно. Вот так вот и живите, ага. Надюха сейчас поди хватилась. На денежки-то это. Ага, бабай унес, ёшкин кот. Ты чё, клюясь? А, это не хочешь, чтобы я ругался? Так не буду. Не буду. Хороший. Папка! Пап! Чё ты? Ты деньги брал? А? Ты деньги, говорю, брал из шкафа? А, ну и чё? Чё, сейчас тебе мамку устроит, дох устроит, знаешь, какая злая? Ах ты, ёшкин кот! Спрячься там! А? Закройся! Доча! И молчи! А? Вась! А, Вась! Ну, чё ты молчишь? Я же знаю, что ты тут. Слышь, Василий! Чё? Воды вот в этом таскай! А, так это, он в бане, полна кадушка! Да где? Так с Лёхой вчера таскали. Ну, постирать я хотела. Ну, так ты что это используешь? Я сейчас тебя так использую! Слазивай, кому говорят! Слышь? Ты мне слезешь! Люк, помоги! Чё я сделаю-то? Слазивай, кому говорят! Надю, кончай, давай дверь сломаешь! Сейчас я все ребра переломаю! О, ничего себе! Дверь он пожалел! Так мне чинить-то! Ты куда? Рази тридцатку дела! Ты что ж такой бессовестный-то, а? Ну смотри, если голубей купил, захлестну! Прямо с голубями захлестну! Паразита! Слышь, покупала или нет, я вот спрашиваю! Ольга, ну-ка пойди сюда! Скажи матери, как на духу, покупал батя голубей или нет? Ну, кого же я спрашиваю? Людка, ну, вот тебе, Оля, на платье и на мороженое. А тебе, Людка, вот, на сапоги и на помады. Будем теперь голодом сидеть. Ладно, ну чего ж ты распахнулась на 25 рублей? Ой, вон пусть целуется. Там и со своими голубями. Обдирай нас, как липок. Пусть вон люди посмотрят. Твои глаза. полслова. Надь, это чубатые. Чё? Чубчики у них на затылке, чубатые, значит. Как так? Чё, хочешь поглядеть? Ой, только выйди. Людка, Людка. Деньги последние были. Так это, чё? С книжки, с семи. Я звать возьму, пульну. Много клал-то, чтобы взымать. Не я, ты клал-то. Ну, Людка, иди, неси сберкнижку и паспорт. Где? Тама. А ты давай плитку почини. Надоело мне за каждым разом печку топить. Слышь, что говорю-то? Ага, сейчас. А. Куда пошел-то? А, так она где-то вот тут была. Ой, сказала бы я тебе. Ну, а ты что стоишь? Уши растопырила. В школу давай беги. Рано еще. Рано. Что тогда форму напялила, выпендрилась? Затаскаешь ведь? Мам, ну мамочка, ну он же этих голубей целый месяц ждал, ну мам. Доченька, думаешь, легко они деньги-то достаются? Добро бы хоть на какое дело, а это что? Провались они пропадом, голуби. Зато не пьют. Ой, правда не пьет. Ну ладно, пойду на базар. Людка, слышь, Ленька скоро из техникума прибежит. Покорми парня. Ой, сам не поест, что ли? О, с мужем ты будешь так разговаривать. Вмиг он от тебя сбежит. От тебя не сбежал. Ой, да я-то что? Он же ведь знает, что я отходчивая. Ну и я отходчивая. Мам, а я тоже отходчивая. А тебе-то, мил моя, и отходить-то еще нечего. Скажет еще. Да, ухо. Ухо. Да свадьба заживет твое ухо. Ну ладно, пошла я, дельки. Ушла? Ушла, ушла. Ну и чё, последний день сели? Ага, завтра на практику. И чё, пошлют куда-нибудь? Да нет, в зеленхоз пойдём. А, хорошо, ага. Люд, не знаешь, куда плитка подевался? Не знаю. Не, зря она так. Я же не на водку брал. Кому от этого плохо сделалось? Нет ли? Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Пап, да она больше не сердится. Ну так чё ж тогда-то? Ведь голуби, они, знаешь, какие? Это, умные. Ай. Вот помню, пацаном был у нас Валёхин. Володь дурачок жил. Как Гриша? Ага, не. Ну, Володя красивший был. Ага, красивый. Ну-ка, дай-ка твою историю. Пап, ну зачем ну, дай, дай, там похожие есть, дай. Ага. Вот. Видишь, какой он был. Видишь, какое тело богато, в буграх, бело все. Ну что, красивый парень, а? Че, лицо такое же? Только рыжий. А, не, вот лица уже не помню. Вот помню рыжий, а вот туловище, вот точь-точь как вот. У Давида. А, не, у Давыда. Пап, не у Давыда, а у Давида. У Давида? Ну? Срубил-то кто его? Микеланджело. Да, ну вот, значит, ходил он всегда в красной рубахе. Микеланджело? Не, ну, Володь, дурачок. А. Ой, любили его шибко мы. Ну, вся деревня любила. Кто что попросит по хозяйству помочь, безотказный. Ты знаешь, работают, упираться еще пуще хозяев. Ой, сила в нем была, знаешь, какая? Ну, неимоверная. Вот ума Бог не дал. А души и силы, ведь бери сколько хочешь. Там, это, конца края не видать. Так, а Гриш, он ведь тоже добрый. Ну что, хорошо. Ой, только б не обижали, только б не обижали. Ага, ага. А его мальчишки-то лупят, а он плачет. Правда ну, жалко, да? Да, конечно, жалко. Ну. Пап, а Володю били? Да ты что, с силой такой, кто ж совладать-то? Не били, а потом взяли это. Ага, убили. Как убили? Да он шиферюк из города понагнали, к нам в деревню поселили. Раньше ёшкин кот вроде не селили, а тут что взяли поселили. Ну вот знаешь, ну не знаю что. И давай буянить. Ну вот это вот пить, драться. И вот Володь раз на такую драку-то наскочил. И давай пальцем грозить. Ну знаешь, как детишки грозят. Мол, вы что, безобразники, нехорошо драться. Вы что, а те что разбираться будут? Взяли и пырнули. Ага, ножом. Так вот, ты знаешь, это, когда... Это... Так вот, когда его хоронили... Погоди. Значит, вот так вот деревня, тут и река. А вот тут, на бугорке, церковь стояла. Сначала в ней клуб сделали, а потом зерно стали ссыпать. А когда элеватор построили, вот так вот нерешенный, гольный, оставили. Так вот в церкви-то этой жили голуби. Много голубей. Больше, чем у нас. Раз в 100. И вот Володя стал их подкармливать. Придет, бывало, скрушит им буханку. Они его облепят со всех сторон, знаешь, по голове, по спине, по лошади. Почем не попадя, он только смеется, ага. Аж заходится от смеха. Ну что, забавно. Ведь главное-то не боялись. От его одного только не боялись. Еще помню, рубаха на нем это красная. Вся-вся в дырочках от коготков. Вот в ей так и хоронили. И вот только вышли за ворота, а кладбище прямо рядом с деревней стояло. Ага, мужики гроб на руках вот так на себе донесли. И вот только вышли, только тронулись с церкви, как посыпят голуби. Ага. И знаешь, вот кругами, так вот кругами над головой. И до самого кладбища-то поводили. И потом, когда закапывали, когда это вот, они все кружили. И только люди разошлись, улетели. Вот что это такое? Умные они, ёшкин кот. Ольга! А? Опоздаешь! Ага. Пап. Чё? А мамка правда, больше не сердится. А? Ну, что ты встал? Ну, давай беги, беги, скорее, ну, опоздал уж. А? Какая? Лидка. Лю. Ну? А ты в этом... Была? Где? Ну, в этом... В Иркутске. Ну... Ну, где закладывают, пьют? В ресторане? Да не, ну, знаешь, стульчики там еще вот такие карусельные. А, в баре, наверное. Да ну, шут его там знать, ну, ты-то была? Ну, была, а что? Ну, что, красиво там, поди. Да, музыка. Обсчитывают сильно. Да, и что, продавец мужик? Не мужик, а парень. Ага. Называется бармен. Как? Бармен. Бармен. Слушай, что они там сквозь солому все сосут? Коктейль пьют. Чё-чё? Ну, смешивают все, водку, вина разные, и пьют. Ёрш! Во пристал, а? Ну ладно, Люд, ну интересно же мне. Ну. Коктейль. А, дорогой поди? Да не разные. Есть 3 рубля, 4, есть и по 5. Ёрш! Кинкот. Лю, ну ты глянь, водку через солому сосать. Чьёшь кинкот, а? Да ну все к черту. Лю, ну интересно мне, так чё ж я... Беда. Не, а я сейчас в городе пожил. Ага. Интересно. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Со стороны огорода, крадучись, слегка пригнувшись к земле, шел Митя. Он уже был на пенсии. Еще полный сил и шустрый, доводил до колик от смеха мужиков и баб рассказами о своих немыслимых приключениях. Где он говорил правду, а где заливал, понять было трудно. Всю жизнь, проживший со своей Шурой, втихаря от нее хвастал своими несуществующими подвигами на любовном фронте, не имевший особого пристрастия к вину и водке, вдруг начинал строить из себя бравого выпивоху. Оглядевшись и никого не заметив, кроме Васи, Митя смело вступил во двор. Эй! Василий! Здоров! Вась! Сайка моя была? Нет, чего потерял? Эй! Ой, семделка, один я, куда девки, туда я. Девки в бане, я на бане, ногами тарабаню. Ты что, выходной сегодня? Так от выходного. А что квасишься? Знаете, что я поцапался? Да шут, я знаю, она как... Я тоже со своей в контрах. Она сейчас туда, а я сюда. Ага. Она сейчас там, а я тут. Пускай помарафонит. Дома есть кто? Так это Людка. Так, скажи ей, чтоб что-нибудь перекусить вынесла. Не надо, дядь Бить, не надо. Надюхе расскажет. Айда в тайку. Что такое? Режь, ты не понимаешь. Ты что? Что происходит? Я со своей кикиморой партизанюсь, ты тут ходишь, виноватишься, что такое? Ну ладно, айда в стайку-то, что ты? Не надо, скидавай якорь. Хочу с соседом моим, с головой моей, вот здесь отдыхать. И не бойся, ой, ты че? Че ты? От, да, иди ты прямо ж. От, скажи, ух. От че она на тебя рыпается? Я же голубей купил. Не, уже не сердится, это ведь так, для страховки. Вот, вот. Стебанешь разочек, шелковая станет. Человеком сделается, обнаглели. Здрасте. О! Лёха, ты меня приводишь. Это ты. Лёха. Иди сюда, иди сюда. Лёха, слушай, ты... Отца своего любишь? Нормально. А соседа уважаешь? Ну? Отдашь хоть хочешь? Ладно, сейчас. Потащи закусить. Стаканчик. От парень, а? От парень. Свез ты его в мореходку, что ли, чем в лесной еду? Не, он сам. Ну, сам. Ничего вы в красивой морской жизни не петрите. Дядь Миль. Тебя баба Шура ищет. Где? У Хлебного, они с мамкой сюда идут. Так, Василий, срочно передислоцируемся. Стаканы нести, нет? Не надо стаканы, айда к Филиппову. Не, я баню топить должен, ты уж это. А? Ох, кузяки. Ну че? Ладно, смотрите, только меня не выдавайте. Так куда? Ну ты, что, куда тебе? Огороды, ох, дядь Митя. Все, скрывайтесь. Я, мол, что тебе надо, а он давай, ну обезумный. Ой, погоди, тетя Шур. Ну, что делать, ну не дал Бог Господь детей. Ой, да погоди ты, тетя Шур. Ой, не могу я. Батя! А, бать! Чего? Ты где есть-то? Давай скорее беги на лесной. Зачем? Да Николая встретили Филиппова. Порожняк у него пришел, лебедка сломалась, просил тебя подсобить. Лёнь, а, ты баню затопи, а? Ага. Че, ты рассмешились-то? Кавалер мой не заплывал, Василий? Не, не видал. Добро б трезвый, а то пьяный, ведь прет буром и все. Как разозлюсь я все из себя. Ой, зашлась я не к добру. Слушай. Давай, говорю, ну куплю тебе ящик водки. Ага. Садись, говорю, и пей. На всю жизнь напейся, чтоб в сторону ее не гляделся. Ага. Так он гадина такая. Покупай, говорит. А меня ж затрясло все. Ну, что под руку попал, тем и хлобыснул паразита. Ой, чем? Ой, со страх сама чуть сердце не лишилось. Совок наш, помнишь? Но. Большой, тяжелый. Но. Ручка кована. Но. Да как так убить могла тетя Шура? Ничего не знаю, стою, руки отнялись, коленки ходуном ходят, и он молчит. Ну, думаю, сейчас упадет, может, разок дрыгнется перед смертью, и все. Да чего же он дрыгаться-то будет? А в кино посмотри, там все артисты перед смертью дрыгаются. Раньше дрыгнется, а потом вроде мертвый. Кто так, кто этак. Не знаю, бабушка у нас так тихо помирала, я своими глазами видала. Да-ка я не видал, чтоб дрыгались, холеры их поймет. Тут так, в кино так. Кому верить? А мой дурак, такой артист, он перед смертью барню отшибет, что не удивляйся. Ну вот. Че я, а? Прессовок ты. А, стоим. Я его тихонько туркнула. Чего молчишь, говорю? Ага. Он голову опустил, аж до самого сердца достал. Ага. Я у него такого голоса еще никогда не слыхала. Такой голос, тихий такой. Я заплакала, ну. Че сказал-то? Обидела, говорит, ты все. Обидела. Сказал, постоял, и как выйдет. Он какая у нас история, подружка приключилась. Ой, вот учудили, вот учудили. 100 лет вам в обед. Что вы все с ним никак не навоюетесь-то? Ага, вот так. А мне завтра с Филипповыми по картошку ехать подсобить просили. А как ехать, не знаю. Надь! Ой! А, Надь! О! Дай мне лопату вашу, а то наши совсем тупые. Да не, Митька б наташил. Да где его только сейчас найдешь, и шиши-свиши. Ходишь, ходишь, шиши-шиши-шиши. Людка, сумки-то поди возьми. Что ж за жизнь такая? И ходишь, шиши-ши. Ужас какой-то. Ходишь, здравствуйте, баба Шура. Здравствуй, Люденька, здравствуй. Иди сюда, иди, иди, иди. Никак не наглядюсь я на тебя, ну никак, а? Надя, Надь, я на Люденька-то ваш никак наглядяться не могу, ну никак. Ну, прям красавица получилась, а? Ой, да какая удала красавица. А что ты не зайдешь к нам, не проведешь? А то заходи. Чайку по швыркам с брусничкой. Так, а ладно, брусничка у меня. Я зайду, баба Шура. Здрасте, баба Шура. Здравствуй, Леонид. Баба Шура, вы оставайтесь. Леня баню топить будет, попаритесь. Ой, Люденька, старика своего словить не могу. Искать пойду, а то еще что-нибудь над собой и сделает. Прямо и сделает он. Разобиделся. Разобиделся. Ой, лопату-то. А он к Филипповым пошел. Ой, так до Филипповых бежать. Куда до Филипповых-то? Ну, Филиппов в смене работает. Василий-то еще подсобить позвал. Но. Да сядь ты неугомонно, посиди. Да какой сидеть, Надь, какой сидеть? Что делать-то? Ой. Ну что ж делать? Да на лесной склад бежать. О. Он туда любит шастать, о, мужиков веселить. Ну, бабка, неб твоя сила. О, ой, явился. Явился, не запылился. Ты куда побег, чертяк, а? Уйди, фашистка. Надюх, где ребятишки? Что такое? Зови всех сюда. Ой, да чего ж такое? Ой. Ну. Страшно весь принес твой дом, Надежда. Да ну не пугай ты, ради бога. Люд, клянь! Эй, я не ля. Я пошел к Николаю, ну? А он на работе. Ну что ты резину тянешь, говори быстрей. Вот я кикимор не понимаю, убери ее отсюда. Да прям чего тянешь-то, дядя Митя, говори. Ну, того, что я добил колень, дурак старый. Василий только пришел, ну? Только закурил, ну? А я... Его не застал, ну, Николай-то, ну, и на лесной склад побежал. Ну, ну. Он это у вагона стоял. Да кто, Василий, что ли? Ну? Ну. Бревно с вагона соскользнуло, кульк на землю. Одним концом прям Ваську-то по голове. Ой. Шибанул вашего отца Леха, все. Ой! Ой! Ну, теперь и так останется. Ой. Чего останется-то? Чё? Косоглазие? Чё? Так он живой? Ты что, дур, каркаешь? Конечно, живой. То глаза у него перепуты в разные стороны, как у этого, у Колика, у киноартиста. Один туда, другой сюда. Ты... Обалдел ли, чё ли? Чего? Ты зачем же Надю до смерти напугала? Ух, даст она тебе, ну даст! Что подумали? Вы что подумали? Что подумали? Рука-то у нее покрепче, чем у меня. И не совком, а ломом опояшет пару раз. Тогда узнаешь, кто что тут думал. Погоди, что подумали? Что вы подумали? Что подумали? Прошло 2 дня. Вася лежал в районной больнице. Врач пообещал Наде выписать мужа 3 недели. Что-то там было не в порядке с двигательной системой. Какой системой, чего двигательного, Надя толком не поняла. Митя поначалу старался не попадаться Наде на глаза. Долго думал, как помириться, как вернуть Надина расположение. Наконец он решился. Явился прочь дороги, старый хрыч, чтоб глаза мои тебя больше не видели. Вот вернется Василий из больницы, все ему расскажу. Прости, Надежда. Прости. Прости. Обрыбишься, ведь до смерти меня перепугал. Ведь чуть не померла я со страху. Ходит еще, ты сейчас возьму метелку, как шугану, будешь знать. Не надо. Не надо. Не надо. Плохо мне, Надежда. Плохо? Очень плохо. Пойди проспись, в раз полегчает. Или вон тетю Шуру попроси, пусть еще разок тебя совком полечит. Где она, о, Санечка моя? Нету, все. Нечем мне тут загибаться. Давай иди домой, там плачься. Ишь ты, плохо ему. Гляньте-ка на него. Бедный какой, пожалеете. Не допил. Сейчас пойду расскажу жене, ты как по дворам шляешься, попрошайничаешь. Да где она, Санечка моя? Нету. Нету? Все, нету. Куда ж она у тебя подевалась? Я ей сразу сказал, давай вызову. Нет, говорит, сейчас отпустит. Потом гляжу, пятнеть начала. Не послушался ее, побежал. Санька ты моя. Чего ты мелешь-то? Куда ты побежал-то? Да за скорой. Меня с ей повезли. Сижу в покоях, караулю. Потом врач вышел. Сейчас еще жила. Говорит, все, дедушка, померла твоя бабушка. Да ты что? Померла, говорит. Я позавчерась ее видала. А вчера с Филипповиной картошку собирался ехать, помочь попросили. Говорила она мне. А утром за ей зашли, а ей захудела. Нагнуться, говорит, не могу. Сердце, говорит, что-то колет. Без меня, говорит, поезжайте, посажайте. Чуть одымаю, так на попутке доберусь. А к обеду все хуже и хуже. Что ж ты к нам-то сразу не прибег? Да только сейчас отошел маленько. Лежал все. Шаг сделаю, не держусь. Ноги как ват, руки вон до сих пор дрожат. Дай чуть попить, а, Надю? Ой, горе-то какое! Санька ты моя! Санька, ну что ж ты надел? Ну как я теперь без тебя? Надя, ведь выпей, бедная ты, бедная! Ты только, Надюх, не называй меня бедной. А то сердце заходит и плачет только. А ты поплачь, поплачь, зато не надсадишься. Что у ней было-то, врачи сказали? Инфаркт миокарды. Рубец вот такой с ладонь. Ой, на, закуси. Поможете, как что делать? Да как? Завтра должны привезти. Вообще... 3 дня полагается держать. Но у них там в морге, в городе местов, что ли, нету? Поможете? Как же? Лёшка! А? Лёшка! Чего? Тётя Шура-то померла! Да вы что? Дядь Митя вчера в больницу повёз в город. Она там и померла. Сердце у ней. Ой. Инфаркт, Людка. Инфаркт. Не старый у тебя, что пожила маленько. Сколько ей было-то? Ну, сколько? Мне сколько? 68. Вот считай, на 3 года моложе. 65. тебя. Жить бы еще, жить. Ленька, баба Шура померла. Когда? Вчера. Точно, что ли? Ты что, дурак, что ли? Тихо вы. Почти что 40 лет с ей жили. Всяк был, а жили. Прелесть ты моя, Александр Степанович, ушла от любимого своего мужа. Куда? Не надо. Зачем? Ну, не надрывай ты себя так, не надрывай. Ты, Надюх, меня не останавливай. Мне высказаться надо. Ну, высказывайся. Вот сейчас пойду высказываться. Погоди, чего ты, дядя Мить, ну здесь высказывайся-то, ну куда ты здесь? Вот здесь буду высказываться. Всю нашу совместную жизнь вижу, как на ладошке. Вот такой Лех Рубец с ладонь, врач сказал. Что характерно, любили дружка дружку. Дядь Мить, ну не надрывай ты так себе, не надрывай. Вот как она, бывало, мне говорила, знаете, никто не знает. Я ей бывала, Санюшка, она мне Митюнюшка. Дядя Мить, ну не надо ей так. Санюшка, она, эх, Митюнюшка. А голос какой ей был, скажи, Надюх. Ой, хорошо пела, голосистая как была. Как запоет, бывало, за окошком. Дядь Мить, ну не надо грех петь. Там свету мало. Ну не надо, ну что ты, дядь Мить. Белый снег. Иди сюда. Иди сюда. Иди, иди. Иди. Иди сюда, иди. Чё это ты про меня как про покойницу, а? А я тут это... Сон рассказывает. О, приснится, зараза! Ой, приснится, да. Я вот сейчас тебя лопатой поцелую. А проснется. А вы что, вы уже насадились? Насадились, не надсадились. А мы тут с Надюхой болельщики. За твое здоровье. А, Надь, ну зачем ты его напоил-то, а? Шуть я из дома, вон, нарасовал, спопивал. Ой, тетя Шур, ведь похоронил тебе паразит. Ведь из моргу, говорит, тебе завтра привезу. Ой, беги, дядя Митя! Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Выйдя из больницы и не успев прожить дома недели, Вася вновь засобирался в дорогу. Правда, теперь уже за Урал, на юг, к берегам Каспийского моря. Леспромхозу были выделены две путевки на курорт. Одну из них получил кто-то в управлении, другая досталась Васе. День отъезда, наконец, пришел. Вещи были собраны, и Вася, и Надя оба были взволнованы, слегка напуганы такой дальней дорогой. Вась! А? Вась, слышь? Деньги в трусы прячь. Во, карманчик пришила. Сюда положишь, на булавку застегнешь. А расстегнется? Ой, уколешься. Так что, на живульку зашью? В карман бы положил, и все. Ага, в карман. Ну что? Знаешь, какие ловкачи есть? Ведь вытянут, не учуешь. Ну, Вась, ну на, одевай. Ой. Ну иди, одевай. Вас! А где ж это? И карта курортная, и путевка, и направление. Фу. Под клеенкой. Ой. Ой. Вот перепугалась. А слышь, все сверху положу в чемодане, чтоб не рылся. Да тихо! А это? Чего? У нас галстук есть. Какой галстук? Ну, это, вот такой это. О, Да не надо тебе никакого галстука. Вот так пуговку расстегнешь, как хорошо. О, пуговку, че я? А че ты? Ну, это курорт. Ну, че? Ну, так все в галстуках будут. Ну, уж прямо. Да точно. Ну, вот вдруг куда пойду? Вдруг куда пригласят? Ну, не шатайся, где не надо. Надюх. Ну, где же я тебя возьму-то? Ну, в промтоварный, сбегай. Ну, на черта он тебе сдался-то? Да там же культура. Ну, вон, по телеку погляди, погляди. Где чуть приличнее общество, все в галстуках. Все в этих, в бабочках. Ой, ты гляди мне там, с бабочками-то. Порассказывали мне, как они на шею-то бросаются на курортах этих. Ты чё? А чё я? Да я ж лечить-то буду. Вот и ты лечись, а. Надюха, ну, ну, ну, это... Ой, да ну... ладно уж, ладно. Горе ты мое луковое. Ой, пофорсить-то ты любишь, дай тебе только волю. Иди, воду. Иди. Ой, да иду ж я, иду. Ну, иду, иду. Давай. Да пошла. Давай, давай. Пошла. Ты, ёшкин кот. Ольга! Ольга! Чё, пап? А, иди сюда. Это... Людка с Ленькой пришли. Пришли позвать, что ли? Не надо, потом. Доча, Ленька-то в тайгу уходит. Ну так ты за голубями присматривай. Ладно, смотрю. Там у новеньких скоро птенцы будут. Смотри, чтоб крысы не потаскала. Я там железный бордюрчик сделал, однако не вскарабкаться. Смотрю, папка, ты не волнуйся. Ну вот. Да. Зачем? На базар сбегаешь, пшеницы прикупишь, пока ты есть окончит. Ага. Мамке не говори, накричи ты что как. Ну вот. Ну вот, дочь. Пиши мне туда, а? Ага. Ёшкин кот. Пап. Че? Пап, ну ты че? А че? Папка, ну ты же море увидишь, папка. Увижу. Куда же денешься-то? Все увижу. Как люди живут. Как чё? В бар схожу. Ну, в театре посижу. Тебе он сколько еще? Ты уже в Иркутск в театр съездила. Ой, ну я же не одна, пап. Я же с классом. Ну, и с классом. А меня кто-нибудь повезет? Нет, конечно, а сам когда, он работает сколько, так вот всю жизнь. Ничего, хоть маленько-то пожить покрасивше. Интересно, вот чего они там видят, а? Голуби. А! Ой, на самолете ж буду лететь, погляжу. Ага. Пап, ракушек мне привези, ага. И пальму. Ой, доча, на себе перечь. Это... Ну, папочка, ну, ну веточку жену. Что-нибудь привезу. Дядя Митя, ты деньги-то куда спрячешь? Куда-куда, к сетям, подкрепку. Эй, шарады полники пали. Ну, че? Ну, че? Че? Летишь? Ой, сейчас до Иркутска-то электричка, а там, ага, это самолет. Надюх, где? А, галстук побежала покупать. Че? Да и этот вот. Галстук? А? Он у меня полный шкаф висит, взял бы, да и взял. А, не, а на кой черт он мне сдался? О, не, не, не скажи, не скажи, тут все правильно, это культура. О, я сейчас то же самое говорю, это, то есть она мне, а я говорю... Я, Дмитрий, я не буду. Чего? Не буду я. Унюхать, что потом не оберешься. Держи. Че? Лаврушку зажуем. Дядь Дмитрий, ну ты провокатор. Ну зачем? Да ну. Ну зачем? Ну ладно. Как это место-то называться? Какое место-то? Куда направляешься-то? А, Баку. Курорт органов движения. Ёшкин кот. Баку. Баку. Как сказал? Чем? Как ты? Баку. Я ж там был в Баку-то. Ага. Ну, мы ж туда из Средиземья ходили-то. Из Средиземного моря. Ты глянь, Баку. Ой, загнул. Чё, не веришь в Усаньку? Спроси, я ей рассказываю. Да оно где находится-то? Баку? Средиземное. Ну? Вон. А это вот надо кота. Каспий, вон где. А пролив? Ну, пролив такой. Так иди ты, нет там никакого пролива. А мы по нему 4 ночи перли. Да как он называется-то? Кто? Пролив, что ли? Ну? Так он номерной. Кто ж ты секретным проливом будет прям название вывешивать? Ну, что ты в самом деле? Что ты? Это пролив номерной. Ну, а то. Ну, не по рельсам же мы. На эсминце. В Каспий шли. Он мне будет рассказывать. Ну, ты даешь. Ладно, ладно, ладно. Погляди, погляди. Ну, погляди, погляди. Вот жалко, нам там фотографироваться не разрешали. Я бы тебя носом бы ткнул. Ну, ладно, что ты сейчас? Я там погляжу. Ну, погляди. Ну. Как выйдешь из лимана, сразу налево от маяка бери. Ага. Кажись, 6 градус по курсу. 6 или 7? Не помню. Так что, может, 40-й? Ага, 40-й. Да ладно, 40-й, да ладно, ладно. Ты смотри там, смотри. С бабами с ихними поосторожней. Понял, да? И чё же они мне бабы-то? Чё? Ну? Меня одна пришвартовала. Чуть не прирезали. Точно говорю. Не веришь, у Сани спроси. Я ей рассказывал. Не даст совать. Баку это что такое у нас? Где? Азербайджан, что ли? Ну, Азербайджан. Ну, точно. Я же говорю, был. Ну, они там, вот, наших баб очень любят. А с ихней попробуй пошухари. Я дурак шухарнул с одной. Чуть не зарезали. Точно говорю. А чё? Чё? Скараулиты все. Горняки. Люди с гор. Они ж по-нашему не понимают. Пырнуты все. Ну, батя, держи. Ой, мой вдовец молодец тут-ка, видал? Ну вот, бать, завязывай. Весь магазин завязывал, никто не знает как. Надо ж. А как? О, а я-то почем знаю? О, так я же не знаю-то. Ну, вот так и чё, раз ты, всё. Ну, чё, ну, вон, дай-ка. О, раз. Лёдка, не по мне. Умеет она, да? Нагнись. Ага. Ну-ка. О. Да. Вот. Осторожно. Смотри. О. Это сюда. Ох, красота. Вот это всё. Подсидуру. О, батя. Всё. Красота. Красиво. Красиво. Присядем. Присядем. Опа. А на вокзал провожать пойдете? Да вроде нет. Николай обещал на мотоцикле довезть. Он заедет, нет? Обещал. А как не заедет? Ой, опоздашь. Утром видел, заедет. Я могу Ваську проводить. Че, он в коляске, я сзади. Ага, тряхнет где-нибудь на бошу, не рассыпься, я потом собирай. Ты сиди, не ягази. Сиди. Ну че, пап, галстук-то не жмет? Кажись, нет. Ну? Пора уж. Ну, чай-то напиши. Напишу, ага. Ну, Людк, Оль, давайте с батей прощаться. Ты. Так чё, целоваться будем, нет ли? Ой, скажешь тоже, выдумал целоваться. Ну, тогда... Давай, Батя. Ну, Надюх, ну, Надюх. Людка. Пап. Вот. Людка, здорово. Здорово. Ага. Вася, ты давай, лечись это, Вася. Лечись. Доченька. Доча. Доченька. Шла я с милым, шла с пилотом по крутому берегу. Пролетели самолеты из Москвы в Америку. Ну. Культура и Гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Теплый и томный вечер, шелестя волной, лежал на Каспийском побережье. Вася стоял на берегу, улыбался, глядя, как Раиса Захаровна заигрывает с волной. Вдали за кустарниками и пальмами играл оркестр. Василий Петрович! Василий Петрович! Удивительные звезды в здешнем небе. Это светит. И луна качается. Ага, ёлкин кот. Это... Извините, Василий Петрович, вы очень добрый человек. И все у вас хорошо. Дом, дети. Вы дружно живете? Так это всяко бывает. Нет, вы не похожи на скандалиста. Кто я? Я нет. Жена? Ай, за голубей, да так по пустякам. Как это грустно. Да, че? О, так че, это, может, возьмите пиджак, возьмите. Ой, что вы? Бери. Спасибо, спасибо. А вы разводите голубей? Ага. Боже ты мой. Ну, че? Какая прелесть. Я ж не на продажу, я ж для души. Это же, ну вот... Василий Петрович, я понимаю. Вы знаете, я в детстве была безумным сорванцом. Все с мальчишками. Папа очень хотел мальчика, а родилась я. И он воспитывал меня как мальчишку. Мой папа, знаете, кем он был? Не. Офицером кавалерии. Так это же вот оно. Я не утомила вас? Да нет, что там? И вот мы с ним тоже гоняли голубей. А? Да. Ну, ты чего? Я не могу. Так ты чего? Как ты неловко. Ёшкин кот! Вот ты же прям вот, ну вот же. Но вы знаете что, Василий Петрович, меня удивляет больше другое. Как эти глупые птахи способны к нежности? Почему у людей все иначе? Почему? Почему? Извините. Вот это вот точно. Вот это точно. Давеча парочку сычей купил. Это голуби такие черные. Так вот, запустишь его под стаи, под облака, ведь махонько сделается, вот, от спичной головочкой. А ее голубку в руке держишь. Потом руку вытянешь, помаячишь. Как? Ну, вот так вот вытянешь, помаячишь. Камнем кидается и на руку, хоп. И вот что это такое, а? Вероятно, инстинкт. Нет, любовь. А, это вероятно. Василий Петрович, какой вы красивый человек. Ага. И вы... А, черт, ну что это такое? И вы не можете не быть одиноки, ибо вы красивы душой. Нет, нет, нет, нет, подождите, подождите, подождите, Василий Петрович, как случилось, что вы и я, бывший маленький бесенок, а теперь одинокая, уставшая женщина, оказались здесь, под южным небом, в краю экзотики и легенд, как? По путевкам? Ну, а что, одна организация? Я не об этом, Василий Петрович, как случилось, что в управлении именно вам и мне дали путевки. Разве это не странно? Вот это маленько есть, ага. Василий Петрович, поцелуйте меня, если вам не неприятно. Не. Я нормально. Ай, что? Ёлкин кот. Что? Булавка расстегнулась. Я сейчас. Василий Петрович! Василий Петрович! Почти месяц от Васи не было ни слуху, ни духу. Наконец письмо пришло. Собрались читать всей семьей. Не было только младшей Ольги, уехавшей в пионерский лагерь. Ну, мам! Ну, мам, давай! Бегу! Ой, иду. Ой. Ой, добрый день или вечер. Здравствуй, Надя, мои дети, Лёша, Люда, Оля. У нас сейчас утро. Напарник мой Владимир еще спит, хотя на улице уже прыгают и летают воробьи и разные птицы юга. Окно наше выходит не на море, а во двор. Жалко, конечно, что не на море, но тут тоже интересно. Воруют, однако, много. Ой, даже с нашего 10-го этажа видно. Но кормят хорошо, что странно. Ой. Мы с Владимиром каждый раз наблюдаем, что и как они делают внизу. Но оказалось, это они не воруют. У них тут такой минимум жизни. Все мне объяснил наш лечащий банщик Мамед. О. Он сначала меня в ванну не пускал, а отправлял в очередь, и я стоял. Я так всю неделю стоял. Потом он подошел ко мне и сказал: «Хочешь ванну?» Я сказал: «А чё?» Он сказал: «Давай 50 копеек». Иди лежи, о, и все мне объяснил, ему все дают 50 копеек и лечатся, а я не знал, так что одна неделя у меня пропала даром. Ой, я сначала хотел Мамеда треснуть, ой, еще чего не хватало, но он как-то складно все обсказал, и я дал ему мелочь. Теперь я принимаю грязь регулярно, а те, кто не сориентировался, все еще стоят, в основном все наши из Сибири. О. Ой, я бы им подсказал, да неловко, чувствую себя, наверное, хорошо, еще не понял. Ой, чудак. Оли набрал ракушек полную тумбочку, а ветку пальмы срежу перед отъездом домой, а то засохнет. Накупил батареек для Лёши, слышишь, Лёшка? Вот, для транзистора. В общем, все, что просили и заказывали, я выполнил. Дорогая Надя. Извините, что я... Ой, чё это, Людка? Глянь, смотри-ка. Вроде как не он пишет. Почерк-то больно быстрый пошел. Дорогая Надя, извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень робкий и деликатный человек. Поэтому ему трудно решиться. На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга. Это случилось внезапно, как наваждение. Людка, чё они? Мы и до сих пор несколько растеряны, но пути Господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания Он нас еще пошлет. Безусловно, жить теперь друг без друга мы не сможем. Людка, ничего не пойму. Кто пишет-то? А я откуда знаю? Женщина. Ну-ну. Не сможем. Но не пугайтесь. Я не против его общения с детьми. То, что дорого любимому мне человеку, то должно быть дорого и мне. Они, наверное, очень славные. Ваши Лёша, Оля, Люда. Не сердитесь и не гневайтесь на меня за Василия. Слишком много страданий и горя выпало на его, да и на мою долю, чтобы люди могли осудить нас за этот лучик счастья на темном небосклоне жизни. Простите нас. Дай-ка с уважением. Простите нас с уважением. С уважением, Риса. Риса. Раиса. Раиса Захаровна. Пыс-пыс. Ой, господи, что это она? Спасибо вам за Васю. Людка, ничего не пойму, а? Пыс-пыс, ты это что? Постскриптум, послесловие. Спасибо тебе за Васю. Кому? Ну, спасибо вам за Васю. Значит, тебе спасибо за Васю. Ну-ну. Смотри, опять его почерк. Надя, ты сюда не пиши. Мы 4-го вылетаем назад домой. Ой, а сегодня-то какой, сынок? 11-е. Ой, прилетели уж, наверное. Я бы сам не сказал. Письмом как-то лучше. А Раиса Захаровна женщина хорошая. Она даже подарки помогала искать. До свидания, Василий. Начисто кобелюга черта! Голуби ни при чем. А над мамкой издеваться можно? Вас вырастили. Думаешь, легко мне было? Встречу, убью. Как убьешь? А я почем знаю. Как-нибудь. О, дурак. Да ты чё, Лёшка, не вздумай. Слышь, вон за шкирку его потрясть, и будет с него. Ты куда? Ты куда? А ну-ка сядь! Сядь, мать тебя говорит, куда? Да на двор схожу. Ага, на двор. И я с тобой. В уборную, что ли? А чё, я по караулю. По караулю. Ой, ай, никуда! Куда ты? Не вздумай, слышь, Лёшка! Не вздумай! В тюрьму посадят! Потом всю жизнь не выровняешься! Ему что? Он вон себе подлец подженился! Знать ничего не знает! Милок, сынок, потерпи! Может, он еще вернется! Не буду терпеть! Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. Здрасте. «Любовь и голуби». Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вы Надя? Ой, я. Я к вам. А вы откуда? Вообще-то я с работы. Не с Лесного? Вроде как я вас знаю. Из управления. А, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Ленька, дай стул. А у нас тут такое горе, такое горе. Мать, кончай. Извините. Вы кем в управлении-то? Я работаю в отделе кадров. Ой, что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают, куда хотят ваши кадры, а вам и дел нет. Извините. Вообще-то у нас текучки нет. А у нас текучка. Ой, какая страшная у нас текучка. Кто бы раньше-то мне сказал? Я бы не в жизнь не поверила. Вы уж там пропесочите его как следует. Вы уж там сымите с его, с дурака, стружку-то. Ну, мам, ну, может, совсем не по этому вопросу пришли? Именно по этому вопросу. Делать, что ли, больше нечего? Ой, вы уж извините их. Лёнь, куда пошел? Ленька, куда пошел? Вернись! Кому говорят, вернись! Не трогай меня, уйди! Не трогай, отойди от меня! Отойди от меня! Да поросятам дам! Ой, господи, страсти какие! Убью, говорит, и все! Кого? Отца! Вот ведь тихой, тихой! А как чей-то втемяшит себе башку-то? А ты бойся, ой! Я не думаю, что это выход из положения. Ой, да разве можешь так думать? Ведь отец все-таки. Уж сделайте вы там чего-нибудь, сделайте. Говорили мне, чем они на курортах-то этих занимаются. Говорили, а я, дур, не поверила. Вот те и получила. Чего ж они так дуреют-то на курортах этих? Чего же не глядят-то за ими там? Надя. Надя. Мы с вами обе женщины. Ага. И я хочу, чтобы мы с вами поняли друг друга. Да. Вы успокойтесь. Все не так страшно. Ой, как мне страшно-то, страшно. Успокойтесь. Ой. Прошу вас. Ой. Вы любите его? Че? Любите вы этого человека? Ой, да какой это человек. Да был бы этот человек. Да разве бы он так поступил? Ой. Ой, не дай бог, она еще заразна какая. А что, она ведь сама ему не скажет. А он ничего, так мужик симпатичный. Ничего, что дурной. Ведь поди не на ум она его позарилась, взяла, обманула. Ну, зачем же вы так говорите? Ой. Вы же ее не знаете. Но ведь добрая-то женщина. Такое не учинила. А он-то у меня, ой, дурак дураком. Его облапошить-то дважды два. Почему вы думаете, что его кто-то обманывает, а не он сам? Ой, да что вы говорите. Да вы ж его не знаете. Да сядьте вы, сядьте. Послушайте, ведь он исхитрить-то, вот, на стольчику не может. Уж как что-нибудь нашкодит, я уж вижу, ну. Глаза-то прям заглядывают. Все, что не попросишь, как ракета исполняет. Уж какой тихой-то станет. Прям не знаю, какой тихой. Так-то он у меня неплохой. Ой, да что вы говорите? Тут этих голубей купил новых. Так я уж поему, утром поему дураку, сразу догадалась. Взглянула в шкаф-то, 25 рублей нету. Все поняла на месте. Извините, я не понимаю. Какие-то голуби. А увидите, все ей отольется. Бог-то не Тимошка, видит немножко. Тысяча раз еще закается змеюга подколодная, как чужих мужиков от семей уводить. Ну вы так говорите, как будто их у нее... А что, первый он у нее, что ли? Откуда вы знаете? Ой, пойди, не 16. Да, не 16. Не 16. Но так огульно наговаривать на человека разве можно, Надя? А вдруг у него любовь? Ой, какая такая любовь? Вот о чем вы должны были подумать сначала. Ну, не знаю. 30 лет с ним прожили. Чё ж, воевали мы, что ли, с ним? А привычка? Какая привычка? Какая такая? Элементарно привычка. Поэтому я вас и спросила, любите ли вы этого человека? Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь? Когда мне воздуху не хватает. Когда я надышаться не могу. А в груди прям жгет, прям жгет. Как будто жар из печи сглотнула. Я понимаю. Я понимаю, он человек непростой, но у него хорошее сердце и душа. Душа, разумеется, важнее. Надя, не держите на Василия зла. Если вы его любите, вы не причините ему боли. Я понимаю. Я понимаю, что трудно такое сразу принять сердцем. Но мы же с вами люди. И у нас есть разум. Зум. Что? Что вы так на меня смотрите? Так ты ли? Чё ли? Я. Надежда, как ваше отчество? Ой, что делается? Ой, что делается? Людк! А, Людк! Пойди сюда! Ну, чё, мам? Глянь. Ой, чё делается. Я перед ей всю душу выворачиваю, а это она. Надя, не теряйте головы. Ой, мать! Надежда, вы намерены скандалить? Я пришла к вам как умной и взрослой женщине. Отте! Что поделаешь? Нет в мире совершенства. Отте совершенство! Девушка! Уйдите вашу мать! Мам! Ты чего? Ты чего, мам? Ой, устала я. Узнаю, кто с отцом видится, прокляну. Шуми березка, прутик дать. нашлись такие люди, нас батяне развели. Не кукуй, кукушка, лесьем на осине проклятой. Сядь на белую березку, прокукуй над сиротой. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Раиса Захаровна жила в одной из пятиэтажек. Вместе с ней теперь здесь обитал и Вася. Сейчас он сидит на пуфике в прихожей у трюмо, курит. Пепельница на коленях Васи полна окурков. Добрый день. Чё? Ой, боже ты мой, боже ты. Ой, ты ёшкин кот. Дорогой мой, вы слишком много курите. Если вы не бережете себя, то поберегли бы хотя бы потолок. Так что же ему сделать-то? Ничего, а что? Из белого он уже превратился в черный. Прости меня, милый. Мне сегодня сделали больно. Никто никогда не причинял мне такой боли. Досена. Чё? Поставь, пожалуйста, досена. Сейчас. Сейчас. Как грустно. Сядь рядом, любимый. Рай. Сядь, пожалуйста. Ну? Я тебя очень прошу. Дай руку. Salut. Вот так вот. C'est encore moi. И помолчим. Salut. Comment tu vas? Почему люди такие жестокие? Кто? Нет, почему? Ну, люди, они разные. Что разные. Я ей сделала плохого? Что? Рай, я сказать хочу. Теперь я понимаю тебя. Она слишком грубый, жестокий человек. Кто? Твоя бывшая жена. И дети твои совсем не такие, какими я их себе представляла. Барьер не преодолим. Ты что, у Нади была? Была. И наткнулась на стену ненависти, эгоизма и непонимания. Да, Василий, она не поняла нашей любви. Мало того, она хотела убить меня. И люди стояли, смотрели, твои дети. Боже ты мой, твои дети, какое равнодушие! Ой, ты зачем пошла-то? Хотела наладить контакт. Чё? Ты слишком робкий человек, Василий. Я не хотела ставить тебя в трудное положение. Но теперь все это тебе придется сделать самому. Ну-ка, Досен, помолчи! Yes. значит, пошел я. Подожди, сначала решим. Не-не, ничего не решай, я пошел. Куда? Да куда-нибудь. Я уж собрался, а вот. Ты намерен вернуться в семью? Ага. А я как же? Рая, ну что я тебе, сама же говорил, трусы, носки стирать не умею. Теперь умеешь, Вась. Так это вон курю, матерюся. Если бы это было для меня существенно. Рая, не могу, больше тянет и все. Куда тянет, кому? Так это к Наде, ага, к детям. Идешь к этой Горгоне? Да не, я к Наде. Горгоне. Рая. Горгона. Ну, говорю же, она жена моя. Я не пущу тебя, я не пущу тебя. Ты счастье мое, ты радость моя, ты судьба моя. Ой, ну чего вы прям как в кино-то? Василий Петрович, вы не верите мне? Пустите меня, Раиса Захаровна. Не покидайте меня, прошу вас. Вот, ты вы. Ну, не могу я так больше, Раиса Захаровна. Не по-людски же это все. Уж вроде натыкались. Чуть-чуть, опять вы. Я не спорю. Мы из разных социальных пластов. Но судьба свела нас. Ты какая судьба? По пьянке. Ой, ёж. Ой, закрутилась. Ты ведь не выберешься. Ты знаешь, вот чуяло у меня. Рая! Рая! Ты что? Я сейчас, Рая! Сейчас! Вот, дура, связалась. С кем? Книжки ему читала. В театр его водила. Кого? Господи, ничего не знает, ничего не умеет. Иди, размножайся. Я тебе еще устрою на работе. Ага, выпей водички. Коров пойдешь пасти. Помнишь меня? Иди. Иди. Иди. Васенька! Вики! И бросай меня! Васенька! Если ты уйдешь, я убью себя! Да ты что, Рая! Рая, ну не надо так-то! Ну что ж ты так-то, а? Ой, ну какая ж ты, а? Какая? Какой ты хочешь, чтобы я была? Рая! Я буду, не как в кино! Рая! Носочки, трусики, все тебя буду стирать! Рая! Рая, ну успокойся, ну нельзя же так! Успокойся! Вот так, ага! Ну, успокойся! Ой, ёшкин кот. Чё это? Чё? Ёшкин кот. А, это кот. Чей кот? Ёшкин. Яги, кажись, ага, баба Яги. Ну так вот ёшкин. Баба ёшкин кот. Ага. Какой же ты у меня хороший. Да ну, чё там, ничего. Ничего. Ну. Все. Ага. Ну. Вот и все. Вот. Ну. Пошел я. Вот это правильно. За жизнь мою красивую. О, пожить хотел покрасивше. Пошел я. Васенька. А тем временем Надя, одетая, пластом лежала на кровати, уставившись в потолок. С тревогой и ожиданием смотрели на мать Ленька и Люда. Курил, вздыхая у окна, дядя Митя, за столом баба Шура гадала на картах. Тетя Шур, ну что там на картах-то выходит? Все. Значит, так, сердешница моя, куде же ноженьки наши топочут? А топочут они по короткой дорожке к бубновому королику. А у королика что-то не то на уме. И будь тебе, сердешница моя, тяжелый разговор. Что-то шибко тяжелый, глянь, не надсадись. Ой. Злость через крестовую любовь. Придет Василий, точно придет. Не, однако Наде куда это пойдет? Ей же дорога выпала, не ему. Правда, короткая и злость его. Ну, правильно, чего радоваться? Уйди отсюда! Ой. Не сбивай меня. Все. Ой. Мам, может, встанешь? Правда, Надь, расходилась бы. Там что-нибудь посуетись, тут что-нибудь поделаешь. Ну, перекинь думки куда-нибудь на хозяйство. Мам, ну вставай, ну нельзя ж так 2 дня уже. Ой, ну, полежу еще маленько. Господи. Ох, городские, всю нам жизнь испортили, ничего про нас не думают. Леса, зверье, реки наши запоганили, теперь во, до людей добрались. Сань, ну ты связь держи, ну при чем здесь и город? Кто нам ангарут запомоил? Ты харюц когда последний раз поймал? Вспомнил. А с поселком что делают? Раньше бывало, идешь себе по улице, никак у холеру не боишься, шесток оглядывайся, как под колеса не забуреть. Да кур вон за ворот не выгонишь, как сумасшедший носит, пыль до облаков подымает. Кто? Куры? Грузовики! Самосвалы всякие, куры. Че это делается, Люд? А Василий, кто с ума свел? Тоже город. Полюбовница-то его городская. Городская лохудра принес же черт. Вчера с бабом бегали, глядели на ее. Ни кожи, ни рожи. Ну надо ж пош... Ой. Да не бойся ты, Надь. Воротится, как миленькой. Ой, вот Людка, уедешь в Иркутск свой, Леньку в армию заберут, помру я. Мамочка! Ты вот Ольку-то не бросай, к себе возьми. Куда он все хотел, ты говоришь? Господи! В бар. Куда? В бар. Где ж я ему возьму этот бар? Давай, Людка, идем, не хнычь. Мать поднять надо. Давай, посадить ее надо. Пойдем. Вот побарствует еще маленько и притопает. И ты не расстраивайся, ты подымайся. Подымайся, Наденька, а то залежись и вправду помрешь. Давай, подымай. Подымай. Паразит. Вишь, Оля, защищала все папку-то, а он, оттать, какой оказался. Не трави девчонку, перестань, Ольга, иди. Убить его мало, хоть бы загнулся где. Ой, совсем сдурела. Надь, ты зачем сдурел-то, а? Мам, ну ты что? Прятались все с отцом. Тихонько. Шушукались. Вот теперь тебе народит других-то. Узнашь, мамка твоя плохая тут-то, дома, а папка твой хороший, он на другу мамку себе заимел. Так и иди к ней. Мама! Мамочка моя миленькая! Оля ругается. Да перестаньте вы, с ума посходили! Садись, Оля, садись. Кричи на мать, кричи, мало ей. Да как же, мама, Оля, перестань! Оленька, тихо, Оля, тихо. Как же на тебя не кричать-то? Что ты делаешь-то с собой? Я же делаю правильно, мать плохая. Да, Господи, да кто тебе сказал, что ты плохая? Кто? А никто, никто, сама на себя ругаюсь. Чего ж не вижу я, что ли? Что вы все думаете, что отец из-за меня? Чего ж не вижу я, что ли? Мам, ну ты что, в самом деле сдурела? Люденька, ты что? Нельзя так на мать. Ты ничего, ничего. Мать дура. Мать плохая. Вот, пожалуйста. А как в Иркутске-то хвост ты тебе пришмила? Ой. Куда ж ты, мил моя, прибежала? Ничего тебе не надо стало. Ни муж не нужен, ни город не нужен. Ведь к маме прибежала-то, забыла, какие слова ты мне говорила, да как в коленке-то мне плакала, а теперь мать дура, мать плохая, батя меня бросил, так и вы давайте, бросайте, бегите кто куда, вон, Людка, бери чемодан-то, бери-то, да пускай катится, пускай катится. Спасибо, мама. Спасибо. Могла бы сразу сказать. Ну, конечно, живу, не работаю, глаза измозолила. Кому понравится. Ну, пожила, отдохнула, хватит. Людочка, заполучный! Охладите! Чемодан отдай! Я же молилась на вас. Я думала, у меня дом есть, понимаешь, ты мой дом. И что же, приехала на жизнь свою дырявую, поплакалась, это, оказывается, мне хвост прищемила, вот ведь ну, как. Ну, горяча, чего не скажешь, ну, Люденька. Да, баба Шура, я же тоже не деревянная. Люденька. Господи, как жить, баба Шура, ничего не знаю. Я от мужа убежала, тут отец в бегах. Ой. Да, полгода пожила, в синяках находилась. Думаю, да ну его к черту. Поеду домой. Отец у меня золото. Мама поймет все. Они, видите, что устроили. Скучно им стало жить. Людка, прости меня, Людочка, дуру. Людочка, не уезжай, пожалуйста. Людочка. Одна сейчас потом будет. А ты из меня сколько крови выпил? Думаешь, мало? Я ж неспокойный, вон она, на пальцах показать могу. Ты ладно, ты брось, я тебя не бросал. А к дуре у связки кто через огороды шастал? К дуре я за огурчиками говорил тебе уж сколько раз. За огурчиками он. Не пронесло тебя головеда с огурчиков этих. Ну, а на Машку за икву не заглядывался, Надя, скажи. Ну, не заглядывался. Ты сколько, дядя Митя, страсть ведь как пьешь. Да жуть, я же не знаю, куда пензию прятать. О, как он нюхал, отрастил, везде же найдешь. Да лучше молчите вы, дядя Митя, все вы на одну колодку. Да Василий идет. Мамка. Ты че? Тихо. Дядя Митя. Чего? Подсоби прибраться. Ой, деки. Да уйди, помешайся. Прибирайся, деда, прибирайся. Да, что, порядок приведи. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Все замерли, глядя в окно. По двору, подпрыгивающей походкой, то ли от радости, то ли от страха, а может, и от того и от другого, хорохорясь идет Вася. Подошел к Леньке, который у сарая топором заостряет новый черенок для метлы. Лен! Здорово! Тю, Юлькин кот! Ты что делаешь? Пришел я, ага. Пришел? Ну иди, откуда пришел? Так это, с работы я? В галстуке. А, да ты что, переоделся, поди, слышь, Лень? Ну вот и иди. Куда? Где переодевался? Лень, да ты что, брат? Мам, иди, отец пришел. Ой, гляньте-ка, это откуда вы к нам такого красивого дяденьку замело? Или что вспомнил, сказать пришел? Ох ты, в глаза не глядит, наверное, двойку получил, в глаза глядеть боится. Но как живешь, как молодуха наша, чего ж молчишь-то, дядя Вася? Но молчи, молчи. Дядь Митя, спичка есть? Ага. Ты, это, Василий, как ты это, совсем или как? Не знаю, вроде, А, ну тогда. О. Иди, Митя. Ну-ка, Людк, вынеси-ка я Музбер книжку, а вещи завтра заберет. У ворот вон свалю, пусть таскается. Василий, хороший же мужик, не совестно тебе такое делать, ай-яй-яй. Дядь Минь, ну дай прикурить, ты что это? Ой, по-любовнице на спичке деньги не дает. Ой, как хорошо живет. Надюх, ну не цепляй ты меня. Ну нормально же пришел, ну вот обговорить и... Я тебя цепляю, ой. Гляньте-ка, а ты знаешь, что я твоим голубям... Все бошки, значит, подрубала. Знаешь, нет? Как? Ну-ка, Ленька, не пускай его в стайку. Леня, ну-ка, пусти. Пусти меня, Леня. О, что это? А ничего, я еще подрубаю, успею. И ничего со мной не поделаешь. Ой, ёшки, Надюх, ну... Лёнь, а ты чё, правда меня не пустил? А кто ты такой? Ты поговори мне так с отцом-то. Уйди. Ты чё это? Вот, дочь. Ну-ка, давай. Скидывай-ка штаны. Сейчас разбежался. Я ж тебе хоть раз, хоть пальцем, а? Ты глянь сюда, ты погляди на меня-то. Лёнь. Я тебе хоть раз в жизни хоть что-нибудь отказал, а? Нет? Ты куда? Леня, погоди! Погоди, ты что же так-то, а? Ты что с Монкой сделал? Я сделал, я скажу. Ты зачем пришел? Знаешь, как она тут без тебя? Вася, погоди. Сынок, не трогай отца. Я же могу. Что же такое? Ленечка, сыночка, не надо. Брось топор. На, сынок, руби. Уходи, папочка, уходи. Уйди, дочь, уйди. Виноват, значит. Руби, сынок, черт твоей матери. Я тебе этого никогда не прощу, понял? Никогда. Уйдите. Ленечка, нельзя отецом, Ленечка. Да пусть он. Да не отец, я не отец. Сынок. Мамочка. Сыночка. Мамочка. Сыночка. Мамочка! Сынок! Мама! Сынок. Отдай топор! Шура! Дядя Митя! Дядя Митя! Ну вы что? Вот ты меня ударила, а? Я знаю, что про вас все ночи! Ой, не могу! Жить не хочу! Надюха! Ой, выйди отсюда! Надюх, не плачь так, не плачь! Не плачь! Лёнь! Тёщу, дядь Митя, ну не рвите же вы меня так! Зачем пришел? Надюх, я пришел, когда вот не мог. Лёнь, думаю, Лёнь, пойдем, Люда, Анечка. Люда, Лёнь, куда вы? Чё? Я тихо ухожу. Уходи, покуда, Василий, потом уж. Тёщу, дядь Митя, вот кто их ростил, а? А они? Не, ну правильно, виноват. Ну чё же вот так-то с топором? Натворил делов, теперь плачешь ты. Надюха, прости ты меня. Ко мне! Ухожу. Надюх, у меня тут деньги, так что? А да подавись ты ими! Ухожу. Митенька, ты иди. Потом уж позову, иди. Когда Лёнь топор схватил, я малехня родила, ага. Где он? Кто? Топор. Людка в огород закинула. Ой, пойду запрячу. Тетя Шура, погоди. Слышь, ну-ну. Беги за им, за Василием. А чё? Скажи ему, у парома, у старого, подожду его. Как так? Надь, ты видала, какой он белый, а потом пятнами пошел. Он же тоже переживает. Показал себя лучше не надо. А когда? Когда ждать-то будешь? Послезавтра, скажи. После работы. Ага. Ты тут сиди, слышь, меня дожидайся. Я мигом обернусь, Надь. Дожидайся, Надь, я мигом. Ой. С повторительной любовью милой набивается, я на это говорю, любовь не повторяется. Надя! Надь! Надя! Надь! Ой, Надь! Ой. Поймал его. Стоит, губ трясутся. Когда сказал, закивал головой, закивал, но молчит. Как ты сказал, у старого паром так ждать и будет. Пошел он, не пойду. Ты чё? Ничего, не пойду. Вот тебе раз, задохался, пока догонял, ты чё? А ничего, ишь ты, какой ходок-то на курорт встал. Я-то сначала, дура, пожалела, а теперь нет, ничего, другу себе найдет. Научился. Ой-ой-ой, так и будет сидеть в контрах. Хороший же мужик, над не пьешь, и работяший. Найдешь такого, нет? Ай, на черта они мне все сдались, а? Ну, не знаю. Мить, он когда приставать начнет, да и то кое-как держусь, жалко его. Повоюем и все. А вам чего молодым таким страдать-то? Не пойду. Вот так ему, не пойду, ой, и все. Ой. Ну и сиди. Ну и сиди. Только знай, что я с теперешнего дня с тобой тоже в контрах. Себя не жалешь, детей не жалешь, его не жалешь. Помру, а Васю на поминки позову. А тебя, хламонка, не пущу. Чтоб мохом ты заросла вся, раз бездушевная такая. Прости меня, Господи, мохом чтоб заросла. И все тут. Кабы в поле не цветы, поле не алело бы, кабы, милая, не ты, сердце не болело бы. Ветер дует, снег идет, стало быть, ненастье. Моя милка не со мной, стало быть, несчастье. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют фестиваль спектаклей театра «Современник». Владимир Гуркин. «Любовь и голуби». Берег реки. Встретившись у старого парома, Вася и Надя от неловкости, растерянности долго молчали. Вот, Вася. Ага. Пришла я. Ага. И что ты мне теперь скажешь? Не знаю. Это... Живу. Где? Это у наших, с Лесного, в общежитии. А? Ну чё? Надь, может, сядем? Сядем. Погоди, у меня газетка есть. Вот. Это холодат, однако. Надюх. Мне без тебя это шибко тошно. Я как этот, как медведь, а вот из угла в угол. Как дурной, вот ни про что думать не могу. Башка, она не слушается. Зараза. Ну? Жизнь мне такая... Ой, только не ругайся. Не, хочешь больше ни разу не сматерюсь? Только не ругайся. Хочешь больше ни разу не сматерюсь? Ведь я что с голубями вошкался, ты да? знаешь? Да, желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался. Ты что говоришь-то? А ничего, все мужики, как мужики, а этот, о, в лес на крышу, фить, фить. Прям людям в глаза смотреть, ну, совестно. Что, по-твоему, в карты штаны протирать лучше? А я ничего тебе про карты не говорю. Ну? У тебя как полоумные в 66 после работы режутся, а ты по крышам прыгаешь. Какая разница-то, что то зараза, что то зараза, никакой радости. Ты, мама родна. И за что не возьмусь. Руки вон опускаются. Ну и какие-то неходячие сделались. Натворил делов. Сам весь избился, я ж вижу. С базар, с магазина домой иду, трясусь я, к воротам подойду. Думаю, нет там тебя. Так мне что тогда там делать? Ведь зажмусь, вся иду. Перед людьми ведь показываю, что не расстроенные. Ольга вон вся захолодела, уйдет за баню. Плачет, плачет, но саму на себя не похожая сделалась. Как лунатик стала, из пионерского лагеря сбежала. Задразнили ее там, как заходит по комнате, как заходит. Всю душу мне оборвала. Надь. Надь. Я умру. Не, это не сам. Я за вас умру. А? Вот пусть режут, вот пусть что хочет делать, только чтобы были, а это вот жили. Обидел вас, а теперь чем хуже расплачусь? Хуже смертью своей. Прости ты меня, Наденька. Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Ой, сейчас, что ли, прям? Доченька моя. Ведь увидят. Любовь ты моя. А ты моя. Наденька. А ты моя. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. И стало на земле темно и тихо. И сыпанули поверху звезды, и проплыл из конца в конец месяц один, другой. Родятся их не матери. сердце, какому Богу молятся. Хорошо, хорошего та, хорошие и любят та. А у нас с тобой, подруженька, никто не приголубится. Два месяца, крадучись, прячась от людского глаза, встречались они. Свидания они устраивали вечерами после работы, когда поселок уже спал. Но иногда встречались и по утрам, как сейчас. Ну, чё? Ой, все разбежались. Олька в школу, Ленька в техникум, Людка на работу. Слушай, по-моему, Леха нас тогда малеха припутал. Да ты что, да подошел бы тебе, да как влепил бы. А если не один, а с краем? Ладно, что ты болтаешь, что сам не знаешь. На вот лучше. Это что такое? Да что, пожуй. Испекла утром. Встала, пока ребят спали, по столовкам походить. Немного радости. Ой, вкусно. Слушай, что вспомнила? Че? Сейчас расскажу. Иду вчерась. Тетя Шур навстречу идет, улыбается. Я говорю, тетя Шур, ты чё? Она говорит, ничего. Тебе, говорит, весело, и мне, говорит, весело. Вась, может, узнали, что мы с тобой встречаемся? Откуда? Может, сказал кто? Да кто скажет, да кто знает, запартизанились, Яшкинка. Ну ладно тебе. Может, по лицу твоему заметила? Что по лицу? Я, знаешь, как на людях хмурюсь-то, стараюсь. Старайся, не старайся, глаза-то ведь не замажешь. Ну ладно тебе. Ой, как светится-то, аж ну, ладно. Ну ладно, прожуй сначала. Да я уже все. Ну уймись, бешеный. Да не увернешься. Ой, да закричу я. Давай, сейчас. Кричи, расчекричивайся. Ой, да погоди ты. Ой. Ну и ладно. Ну и пусть. Ну и пусть будет, что она была. Кто? А, разлучница наша, респис твоя. Ну, чего ты? А ничего, Вась, вот ведь жили-работали, работали-жили, а беда-то, он она, как собака у ворот ходила. А знать не беда это была, когда вон, как мне все показало. Ну, чего показал-то? Как люблю-то я тебя. Как ты любишь меня. Какие дети у нас с тобой хорошие. Ну, дети-то у нас всегда были хорошие. Надюк, только не реви. Когда нет, вот это значит... ну я не буду. Ну, чушь так-то. Ну, не буду, правда, ну, Вась. Скажи, а вот разве я когда думала, что ты вот так вот раз и куда это вдруг денешься? Никогда не думала. А теперь вот думаю. Теперь я про все, про все думаю. А про чё? Про всё-то? Про всё. И про войну. И про капиталистов этих проклятых. Ой, Вась, да что же они на нас всё рыпаются-то? Надюх. Надюх. У тебя чё, других забот нет? Ты чё, про войну чё думать? Ой, тоже разлучница. Кто? Кто? Война. Вот ведь не знаешь, как детей рожать, как о жизни им достанется, в какой огонь воду их головой засунет и как судьбой их не распорядиться. Это... Ладно. Ладно. Хо. Не знает она, как рожать. Не знает она, как рожать. Все, отражались уж. Ёшкин кот. Прямо отражались. Заакал. Правда? Сначала думаю, чё такое? Потом перепугалась. Ну... А теперь что и думать не знаю. Ну, ты даешь. Ой, ты, однако, даешь-то, не я. Да нет, это оба даем-то. Надюха, Надюх, коровушка ты моя. Да ладно, сам хороший. Яблочко ты мое, дай я тебя поцелую. Да ну тебя. Ах ты, голубка ты моя. А ты тебя на что делать-то? Да кто она-то, кто? Любовь кто? 50 лет, ёшкин кот! Да ладно тебе, ну, Вась, ну, погоди ты. Все, однако, боязно. Да ты чего? Ты чего? Зачем боязно-то? Что люди-то про нас с тобой скажут? А она-то скажет, что думала, дура старая. Да ты чё? Да ты чё? Ты же у меня вот это... Молодей молодых. Вот, о, пусть они сами попробуют, черт из два, у них что получится. Ой, 2 месяца уж, Вась, 2. Откуда? Здрасте. Оттуда. А? 2 месяца мы с тобой уж тут. Че? Че? Это. А? Ну ладно, 2 месяца мы с тобой уж прячемся. И все, хватит. Давай, это, выходим из этого какого подполья. Это же надо так издеваться над людьми. По дому соскучился, детей вон сколько уж, не вижу, все, Надюха, айда домой. Да ну ладно, погоди, а? Ты, Вась, да засмеют нас с тобой люди-то, засмеют. Не засмеют, у меня жена беременна. Ну ладно, чего ты как с ума сошел? Не сошел, Надюха, не сошел, хватит тебе на свиданки бегать, застудишься, что же я тогда делать буду? Сейчас уж не лето, речка не печка, все, айда домой. Да ну иди сам, я не пойду, да ты что, люди-то нас с тобой за врагов считают. А мы, здрасте, как красиво, нарисовались, а потом думаешь... Легко мне глядеть, как он сын-то на отца кидается. Ну ладно, ладно. Ну чего, ты уж давно, наверное, простила, а она. Да, вот... простил. Поди, спроси, как про все про это подумаешь, жить-то мне прям на свете не хочется. А он из-под полья, из-под полья. На. А. На. Ну. Так сейчас никого дома нет? Сейчас нету. Ну, я только погляжу да назад. Ой. Ну, на минутку. Ну, что же стысковался? Ну, сил же нет. Ну не знаю, а? Вась. Ольга-то после обеда придет. А эти вдвоем еще того позже. А? Ну, что, тогда можно не на минутку. Тогда и больше можно. Ну, погоди ты. Ну, перестань ты. Ну, чего, пойду я вперед. Ну, так иди. Ну, а ты потом иди. Да, и подальше иди-то. Людям-то больно на глаза не показывайся. А я вперед пойду. Иди. Ну, пошла я. Давай. Слышь, пошла. Идет кто-то, беги. Куда? Через огороды. А как? Скорее, скорее, Вась. Ну засмеют меня люди-то, засмеют. Я в стайку. В стайку, сиди там. Не рыпайся, слышь. Ой, Ленька, пришел уж, вот и хорошо. Пойди-ка вон воды натаскай. Да он в бане полна кадушки. Да где? Ну, с Ольгой вчерась натаскали. Ой, а я постирать как раз вот хотела. А ты эту еще используешь? Ленька, ну давай. Мам. Ну что? Веди папку, нечего прятаться. Ой, кто это прячется-то? Кто это прячется-то? Да я хоть Брасова увидела, Аглоеда. Ну я же видел. Чего ты видел? Еще как эти целуются. Ой, много чего насочиняешь. Ладно, в армию меня забирают. Кто? Дед Пихто. Когда? Завтра к 7. Куда? Ну а я почем знаю, куда повезут. Ну, мам, ну, не реви, нормально служу, подумаешь, 2 года. А как же это, ёшкин кот, это медкомиссия. Все, прошел. И не сказал. А когда вы своей любовью не разберетесь, думаю, пройду, скажу, ну а так что болтать? Ой, завтра уже. Да. И в какие войска, сын? На границе. Ой. Сейчас там тихо. Ой, пап, ну скажи ты ей. Ну так чего я ей скажу-то? Ну чтоб не ревела. Надюх, не реви. Это, он на стол вам лучше что-нибудь собери. Ага, вот. Ой, Ой, беда. Ой, сыночка, ой, Лёнечка. Ладно. Ну что, Малик отойдет, а? Отойдет, Малик. Дядь Митю с бабой Шурой, наверное, позвать надо. А, сейчас. Это, Лёнька, это, я баню хотел стопить. Думаю, что, попарился бы, и я бы с тобой, а? Ага, в стайке, что ли? Ой, ёшкин кот. Это, Сашка парней, ты еще кто-нибудь идет? Сашка Булдаков, Мишка Розин, Венька. Филимонов? В одной группе. Ну чего, хорошо, не скучно. Ой, вы уж там помогаете, дружки-дружки, сынок. И армия, она, знаешь, это... Сынок, давай, беги скорее в боковику. Вот, держи деньги-то. Ну, купи все, что надо. Не хватит потом еще подкинуть. Хорошо. И хлеб, сынок, хлеба у нас нет. Ладно. Ну, давай, беги в боковику. Ой, отец. Ой. Пап! А? Веники! За баней! На стене! Ага, ага. Ой, отец! Ну вот, а ты, дурочка, боялась. Понимать надо. Пойдем, пойдем. Очень запинается, глазки закрываются. Алёх, ты расстроилась? Сам виноват. Да чего не бойся. Трепанулся там в общежитии, это мы с Надей. Да ничего не говорил. Ну откуда же они все знают-то? И что встречались, и что беременная. Так сам же только сегодня узнал. Да отстань ты от меня. Видишь, как он издеваются, надсмехаются, да. И Ольга там сидит, уши растопырила. Доча, ну-ка иди к родителям. Че ты там сидишь? Слушаешь глупости, они всякие болтают. Знал я все. Че ты знал-то? Да че, все знал. Мне Славка Кокоркин все рассказал. Ну, что он тебе рассказал-то? Ну, он же на старый паром рыбачить ходил. Ну? Ну, из Жаважи перестал. Славка Кокоркин, это же... Доча, иди, иди, маленький мой. Ой, доча, братка-то в армию уходит. Ленька-то. Ну не, мы тебе еще одного. Че? Он у нас пока это. Ладно, ну что, теперь тебя не остановишь. Ну что ты так не родная? Пап, запущу голубей напоследок. Давай, и я сейчас с тобой. И я. Куда вы? Расшибетесь. Да не расшибемся. А ну-ка, да, все на крышу. Ленька открыл дверцу голубятни, и из нее посыпали голуби. Он сорвал с себя рубаху и закружил ею над головой. Ой-ой, я твой тих не вижу. Где они? Вон, ну вон, точечки темные. Над головой, гляди, вон они. Летят, бабка. Гляньте, камнем, прям камнем. Боже мой. Все. Вы слушали радиокомпозицию спектакля театра «Современник» «Любовь и голуби». Запись 1986 года. Режиссер Валерий Фокин. Режиссер радио Владимир Хлёстов. В ролях Геннадий Фролов, Нина Дорошина, Галина Петрова, Тамара Дегтярева. От автора Владимир Гуркин.